Глава первая. Тележка с духами. «Нэнси, далеко еще до Кендлтона? Мы уже так долго едем?» Атлетически сложенная девушка с короткими темными волосами и мальчишеским именем Джордж Фейн устало потянулась мчавшимся к океану кабриолете. За рулем сидела привлекательная 19-летняя Нэнси Дрю. Она пожала плечами и глубоко вдохнула терпкий соленый воздух. Порыв ветра бросил ей в глаза прядь ее золотисто-рыжих волос. Смахнув их с лица, Нэнси улыбнулась двум сидевшим рядом кузинам, Бесс Марвин и Джордж Фейн. «Еще пару миль», — ответила она. «Но это стоит ваших ожиданий». «Ты имеешь в виду тайну Кендлтона?» — подразнила ее миловидная блондинка Бесс. «Сейчас меня куда больше интересует еда». «А вот это зря», — открыто заявила Джордж, многозначительно поглядывая на слегка полноватую фигуру сестры. Нэнси рассмеялась. «Несмотря на калории, нам надо поесть. Может, заедем в рыбацкую деревушку и сможем попробовать омаров?» Девушки направлялись из родного Ривер-Хайтс в Кендлтон, что в заливе Уайт-Кэп. Туда их пригласила отдохнуть миссис Джон Чантри. Она была близким другом и клиентом отца Нэнси, известного адвоката. Девушки условились встретиться с ним у нее дома в маленьком городке. «Думаю, твой отец поступил очень мудро, отправившись не с нами, а на самолете», — заметила Бесс, когда машина в очередной раз сделала резкий поворот. «По крайней мере, он не умрет от голода». «Для папы это деловая поездка», — сказала Нэнси. «У бедной миссис Чантри обманом выманили кучу денег. Папа пытается их вернуть». «Как это произошло?» — спросила Джордж. «Папа не посвящал меня в детали», — ответила Нэнси. «Но намекнул на какую-то тайну. Миссис Чантри — прекрасный человек. Надеюсь, мы сможем ей помочь». «У нее свое кафе?» — поинтересовалась Джордж. «Да». Миссис Чантри открыла сувенирный магазин и чайную, чтобы заработать на жизнь после того, как потеряла большую часть своих денег. «Я думала, что тайна Кендлтона будет связана с чем-то более романтичным, чем деньги», — разочарованно заметила Бесс. У Нэнси блеснули глаза. «Это еще не все тайны», — сказала она. «В своем письме миссис Чантри упомянула, что на побережье залива Уайт-Кэп происходят странные и необъяснимые вещи». Джордж тут же оживилась. «Ты этим займешься?» «Мы займемся этим втроем», — ответила сыщица. Жизнь Нэнси была полна приключений. Дочь известного адвоката по уголовным делам, она была необычайно рассудительной, умной и талантливой. Миссис Дрю умерла, когда Нэнси исполнилось всего 3 года. И тогда у них в доме появилась экономка Ханна Гроин. Эта добрая женщина заменила Нэнси мать и постоянно умоляла ее быть осторожней при расследовании загадочных дел. «Если уж мы втроем не сможем распутать две загадки», — начала Нэнси. «Смотрите!» — прервала ее Бесс, кивнув на указатель. «Рыбацкая бухта! Мы приближаемся к какому-то городу!» Дорога петляла и изгибалась, и неожиданно их взглядом предстало скопление причудливых, некрашенных домов. Во дворах сушились рыболовные сети, дети перестали играть и уставились на машину. «Кажется, сюда редко заглядывают туристы», — заметила Нэнси, осторожно объезжая уличного торговца, несущего на голове корзину с рыбой. «Похоже, мы тут в диковинку». Девушки с надеждой оглядывались в поисках места, где можно было бы перекусить. Когда Нэнси свернула на главную улицу, они увидели пару отелей и несколько ресторанов. Бесс заметила вывеску с названием «Придорожная гостиница» и стрелку, указывающую вверх по узкой улочке. «Давайте поедем туда», — предложила она. Вскоре они оказались у свежевыкрашенного белого дома с видом на прибой. Гостиница казалась тихой, чистой и уютной. И хотя время обеда уже прошло, встретившая их женщина заверила девушек, что непременно их обслужит. Еда показалась всем троим очень аппетитной. Кроме омара и фаршированных креветок, им подали помидоры, капустный салат, картофель, горячие булочки, лимонад и яблочный пирог. «Уверена, что набрала дюжину фунтов», — простонала Бесс, когда они расплатились по счету и вышли из гостиницы. «Я и сама чувствую себя фаршированной креветкой», — простонала Джордж. «Давайте, прежде чем ехать дальше, немного пройдемся по рыбацкой бухте». Хотя Нэнси очень хотелось поскорее добраться до Кендлтона, она согласилась. Девушки пошли по тропинке, ведущей от песчаного берега к центру деревни. Здесь девушки обнаружили интересное сочетание старого и нового. Мимо прогрохотал старинный экипаж, запряженный усталой белой кобылой, управлял им пожилой мужчина с длинной развивающейся бородой. Затем по улице пронесся мощный спортивный автомобиль, за рулем которого сидела симпатичная девушка. Местные жители разительно отличались от приехавших сюда на лето своей легкой пляжной одеждой. «Смотрите!» — воскликнула вдруг Нэнси, когда подруги дошли до поворота. «Но разве это не мило?» Из переулка донесся мелодичный звон колокольчика. Затем появилась темноволосая, крепко сложенная женщина, толкавшая украшенную цветами тележку. Увидев девушек, она быстро направилась к ним. «Интересно, что она продает?» — вполголоса сказала Бесс. Между двумя укрепленными по бокам тележки столбиками была натянута проволока, на которой болтались маленькие металлические сердечки и колокольчик. Женщина, по всей видимости, иностранка, была одета в красную юбку и белую блузку с большим вышитым на рукаве красным сердцем. Подойдя к девушкам, она буквально обрушила на них поток слов. «Вы покупаете, мадам? Я продаю все антиштучки для красивости. Идти смотреть!» Она схватила флакон духов, пудру и губную помаду. Потом закатила глаза и улыбнулась. «После этих штучек у мадемуазель отбоя не будет от дружков!» Заинтригованная выставленной косметикой, Бесс потеребила в пальцах большую пудреницу в форме сердца. «Очень шикарно! Очень дешево!» Нараспев произнесла женщина. $7, пожалуйста!» «Но я не хочу покупать!» Пробормотала Бесс, возвращая пудреницу в тележку. «Тебе больше нравятся духи?» Не успела Бесс отступить, как женщина откупорила крошечный флакон в форме сердца и помахала ему Бесс перед носом. «Одна капля этого и пуф! Дружок твой!» К этому времени вокруг тележки собралось много народу. В толпе было много юных девушек. «Прямо как в Нью-Йорке!» Гордо объявила мадам. «Продается только в лучших салонах!» «Что-то не припомню такое название», — произнесла Нэнси, заметив, что на всех упаковках написано по-французски «Mon coeur». «Это значит мое сердце», — перевела мадам. «Сколько?» — спросила довольно непривлекательная ширококосная блондинка. Женщина назвала кругленькую сумму. «Это слишком дорого», — заключила девушка. «В подарок я продемонстрировать вам, как этим пользоваться!» Мадам взяла протянутую ей купюру и быстро нанесла косметику на лицо девушки. Женщина так расхваливала свой товар, что это убедило остальных прохожих. Они с охотой покупали продукцию Mon Coeur, а блондинка тем временем подошла к витрине магазина и посмотрела в боковое зеркало. К удивлению Нэнси и Джордж, она накрасилась еще больше, затем явно довольная пошла по улице, бросаясь в глаза своим кричащим макияжем. Мадам заинтриговала Бесс, и та не смогла устоять перед искушением что-нибудь купить. «Я возьму маленький флакончик духов», — решила она. «Бесс!» — возмутилась Джордж. «Ты ведь ничего не знаешь о продукции Mon Coeur?» «Мои товары самые лучшие!» — возразила мадам. «Бесс, пожалуйста, пойдем», — стала уговаривать подругу Нэнси. Мадам молниеносно сунула флакончик Бесс в руку и выхватила деньги, которые та достала из кошелька. «Эти духи такие же, как те, что вы показывали?» — спросила Бесс. «Они все одинаковые», — отрезала женщина. Она быстро отдала Бесс дачу и поспешно двинулась по улице со своей тележкой. Спеша уйти, мадам направилась прямиком через дорогу. Зазвенел колокольчик, и украшения в форме сердец закачались взад-вперед. В то же самое время По улице ехал уже знакомый девушкам экипаж, запряженный старой белой кобылой. Его возница задремал, вдруг какая-то машина дала задний ход, напугав этим лошадь. Та испуганно фыркнула, не успел старик понять, что происходит, как животное рвануло прямо к женщине с тележкой. Вскрикнув от ужаса, мадам бросила свой товар и помчалась прочь. Лошадь бешено метнулась вперед и, протащив экипаж по тротуару, снова выскочила на проезжую часть. Пешеходы кинулись в рассыпную. Посреди улицы, прямо на пути у бегущей лошади, стояла украшенная цветами тележка. Нэнси выскочила на дорогу и откатила тележку в безопасное место. Мгновение спустя мимо промчалась лошадь. Только после того, как кобыла пролетела еще квартал, вознице удалось ее успокоить. «Нэнси, ты же могла погибнуть!» — дрожа от страха, воскликнула Бесс. «Но это было смело, но очень глупо», — сказала Джордж. «Косметика, мадам, не стоит такого риска». «Согласна», — ответила Нэнси, поставив тележку под навес. «Я действовала, не подумав». «Пойдемте», — позвала Джордж. Не дожидаясь возвращения мадам, подруги стали переходить улицу. Когда Нэнси сошла с тротуара, к ней подбежала взволнованная женщина и схватила ее за руку. «Так это ты?» — воскликнула она. «Я требую, чтобы тебя арестовали!» Нэнси в изумлении отступила, но незнакомка крепко держала ее за руку. «Ты воровка, и тебе не место в этом городе!» — закричала она. «Ты изуродовала мою дочь и украла ее деньги! Полиция! Полиция!»